Глава 34. Утром майор Мешков зашел в свой отдел в натянутой на лоб бейсболке. Оперативники капитан Петрук и лейтенант Колесников уже находились на рабочих местах. Как ни пытался Мешков смотреть в пол, Петрук наметанным глазом заметил синяк на скуле начальника. «Опаньки! И где ж такую красоту раздают?» «С любопытными могу поделиться». Мешков сел за стол, прикрыл подбородок ладонью. Дальнейшие расспросы прервал неожиданный визит Натальи Кошелевой. Трое мужчин разом уставились на красивую женщину, но инспектор ПДН так старательно отводила взгляд, словно обращалась к солнышку за окном. «Мне в Заречье надо съездить, а свободных машин нет». Личный колесный транспорт в отделе имелся только у майора, и подчиненные перевели взгляд на начальника. «А шо в Заречье не так?» — спросил Мешков, уткнув взгляд в бумаги. «Информацию о беспризорном мальчике нужно проверить. Украл молоко. Надо же!» «Не надо!» — эхом отозвался Мешков и черканул что-то ненужное в документе. «Красть не надо!» Он приподнял взгляд, не поднимая лица. После сладостной бесстыдной ночи, когда пришло известие о гибели жениха Кошелевой, между ним и Натальей появилась невидимая преграда. Она его игнорировала, словно той ночи не было. Он не напоминал. Встречались только на службе и избегали заглянуть друг другу в глаза. Так и сейчас. Олег созерцал любимую фигуру лишь до подбородка. Заметил, как дернулась ее ладонь, а тело продемонстрировало желание уйти. «ППС дождусь», — промолвила Наталья, разворачиваясь к двери. Майор вскочил из-за стола и приказал. «Колесников, одолжи Кошелевой бронежилет и каску. Там граница. Я отвечаю за пассажира». Из кабинета Олег и Наталья вышли в бронежилетах. Мешков шел первым. Увидел Гамаюна, доедавшего свадебный торт, и так зыркнул на него, что дежурный поперхнулся куском и прикрыл недоеденное журналом вызовов. К машине Мешков и Кошелева подошли молча. Олег открыл пассажирскую дверь и вызвался подтянуть бронежилет по женской фигуре. Их пальцы соприкоснулись, и оба тут же их отдернули. Наталья села сзади и первым делом рассказала, что городские власти скоро отремонтируют ее квартиру, куда она сразу вернется. Когда въехали в опустевшее Заречье, Наталья указала нужный дом. «Я навела справки. Это дом Черленяк». Патриот остановился у забора из ветхого штакетника. Разросшийся палисадник, за которым год не ухаживали, частично скрывал дом. Наталья открыла калитку и прошла во двор. Вид в бронежилете и каске у нее был устрашающим. Мешков остался на улице, проверил небо на предмет вражеских птичек. Старый дом не производил впечатления жилого, но как только Наталья постучала в дверь, распахнулась створка бокового окна, и оттуда тайком спустился худенький мальчик. Он пробежал через двор и нырнул в дырку в заборе. Тут-то его и схватил Мешков. — Ты кто такой? — Не убивайте, дядько, не убивайте! — заныл пацан. — Мамка есть? Пошли в дом. — Нема, никого нема, я один. В доме под кроватью нашли грязную перепуганную девочку лет 5. Кошелева успокаивала ее. — Я тетя Наташа. А тебя как зовут? — София. — Прекрасное имя, София. Это твой брат? Насупившегося мальчика придерживал Мешков. Девочка кивнула. — Брат Саша. — Ваша фамилия? — Черленяк. — А где взрослые? — Мама уехала с новым дядей, а папу Русня убивши. Мама наказала ждать и прятаться, а то Русня зист. София, никто вас есть не будет. Наоборот, мы накормим. Сколько дней вы здесь? Девочка пожала плечами, мальчик уткнул взгляд в пол. Кошелева вздохнула и рассказала Мешкову. Я выяснила, что семья Черленяк с двумя детьми перешла границу 4 дня назад. Мешков спросил мальчика. Мать с дядькой сразу уехали? Мама обещала через 2 дня вернуться. И что же вы ели? кошелево рассмотрела остатки еды на кухне, заглянула в немытую кастрюлю, нашла пустой пакет из-под молока. — Саша, ты варил гречку? — Сестра с молоком любит, — оправдывался пацан. — С молоком вкуснее, — успокоила мальчика женщина. — Документы и другая одежда у вас есть? — В машине сгорели. — София и Саша, одним вам оставаться нельзя. Вы поедете со мной. — А мама? Она сюда и придет, — захныкала девочка. — Я оставлю ей записку с телефоном, и мама вас найдет. Кошелева написала свой телефон и положила листок на стол. — А мы поедем в город. Там вас накормят, помоют. Девочка вытерла грязный нос и снизу вверх посмотрела на Наталью. — А конфеты дадут? — Конечно. — А то мне Сашка не дает, а у него есть, я видела. Сашка достал из кармана два мятых шоколадных батончика. Один отдал сестре, другой жадно съел по пути к машине. — Тоже стянул в автолавке? — поинтересовался Мешков. — Не, новый папа дал. София, сев в машину, долго возилась с оберткой шоколадки, а когда раскрыла, липкое конфетное крошево ей не понравилось. Девчонка все-таки откусила, пожевала и сморщилась. — Фу, я лучше новых дождусь. — Дура! — без обиды упрекнул брат. И пока сестра не передумала, быстро доел ее батончик. На обратном пути в Грайгород Наталья пыталась выяснить у детей про родителей. Но Сашу быстро сморила, а София пожаловалась на головную боль и попросила попить. Воды, как назло, не оказалось. Неожиданно мальчик содрогнулся, схватился за живот и его стошнило. Мешков остановил машину, открыл дверцу, попытался успокоить мальчишку. — И старших пацанов укачивает. Выйди, проветрись. Мутный взгляд мальчика блуждал. Он сонно хватался за все подряд, словно не понимал, где находится, и неразборчиво шептал. — Жарко. Пить. Воды. Наталья перехватила его руки и ужаснулась. Пальцы ледяные. Саша обмяк, уронил голову. На его руках пенилась рвота. Софию тоже стошнило. — С ними что-то не то! Надо в больницу! — запаниковала Наталья. Мешков гнал машину в город и проклинал себя, что не взял воды. Мальчик отключился, девочка стонала. Наталья держала Софию за руку, натужно улыбалась и читала детские стихи. Вот у Сони дел немного, да у Сони много дел. Утром брату помогала, он с утра конфеты ел. Вместо улыбки по щекам девочки покатились слезы. Наталья не сдавалась. Наша Соня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Сонечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Женщина тормошила девочку и просила: «Повторяй вместе со мной». Когда в больнице София попала к врачу, она невнятно повторяла самое понравившееся четверостишие. «Самолет построим сами, пронесемся над лесами, пронесемся над лесами, а потом вернемся к маме». Наталья Кошелева осталась в больнице с детьми. Мешков заехал на мойку самообслуживания. Прежде чем мыть салон автомобиля, оперативник взял образец рвоты и обертку от шоколадного батончика. Собранные улики отвез в лабораторию криминалисту Кринскому. — Геннадий Семенович, проверь. Мальчишку после конфеты вывернуло, он потерял сознание. Через два часа озадаченный Кринский зашел к Мешкову. — Олег Николаевич, я, конечно, еще перепроверю, но результаты экспресс-теста... Старый криминалист удрученно покачал седой головой. Мешков почувствовал недоброе. «Худое худым и кончится, шо там?» «В конфете был яд из группы алкалоидов». «Этот яд мог получиться от испорченного продукта?» «Такое только от испорченных людей. И я опасаюсь, что тот, кто это попробовал...» Мешков вскочил и быстрым шагом прошел в кабинет Кошелевой. Инспектор ПДН на службу не возвращалась. Майор спустился к машине и поехал в больницу. Кошелеву он нашел в палате у кровати беспомощной девочки, подключенной к приборам. Наталья держала Софию за руку и тихо напевала. «Спать пора, уснул бычок, лег в коробку на бочок». Появился врач и тихо сообщил Мешкову. Девочку чудом откачали. Есть надежда на выздоровление. А мальчик? Врач развел руки. «Умер?» — ужаснулся майор. «Мы ничего не смогли сделать». Мешков тронул Кошелеву. В конфетах был яд. Она посмотрела на него безумным взглядом. «Яд? Детям? Как же так?» Врач поспешил вмешаться. «Наталья, вам надо домой. Отдохните. За девочкой мы присмотрим». И шепнул Мешкову. «Уведите ее. Женщине надо переключиться на что-то другое». Олег отвез Наталью домой. По пути он пытался разговорить ее, но женщина с окаменевшим лицом молчала. Даже собаки, приветствовавшие Кошелеву разноголосым лаем, не обрадовали ее. На вопрошающий взгляд бывшей тещи Олег сказал. «Тяжелый день. Нам надо поесть». За ужином Наталья продолжала молчать. Поела немного, от предложенного коньяка отказалась и ушла к себе в комнату. «Опять кто-то умер», — догадалась Галина Матвеевна. «Олег, ты не уходи». Мешков выпил. Посмотрел на неплотно прикрытую дверь комнаты Натальи и с ожесточенной решимостью выпил еще. Потом зашел к ней. Наталья лежала на кровати и нашептывала детские стихи, которые читала Софии. Олег сел рядом. Щеки Натальи лоснились от слез. Это был добрый знак. Отпускает. Он тронул ее руку, она не отдернула. Он выслушал четверостишие про зайку, которого бросила хозяйка, и стал губами собирать слезы с ее лица. Щеки под его губами подрагивали от слов про бычка, который вот-вот упадет. Он посмотрел ей в глаза. Их лица были так близко, что не разобрать деталей. Лишь распахнутая чернота ее глаз, как путь в бездну. Она коснулась пальцем его синяка. Он ответил на немой вопрос. «Ерунда». «А что для тебя не ерунда, Мешков?» Ее пальцы скользнули по его лицу, прошлись по затылку, ногти царапнули кожу под волосами. Теперь уже она прижимала его щекой к своей щеке. Ее голос огрубел, и вместе с жарким дыханием Олег услышал. «Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости». Под конец ее голос стал требовательным. С последними словами она решительно перевернула его и оседлала. И снова, как тогда, они срывали одежду, а руки, губы и зубы превращали секс в подобие борьбы. Наталья устала больше него и, кажется, получила больше. Откинулась, потная, утомленная, и простонала в потолок. «Я плохая. Я очень плохая». «Ты хорошая», — возразил он. «Как окна вставят, сразу перееду», — решительно сказала она. Идиллия рассыпалась. Олег возмутился. «Да что ж с нами такое? Для счастья нужно кому-то умереть. Типун тебе на язык!» Она пихнула его локтем, и он понял, что Наталья думает о Софии. Заснули они в одной постели, но порознь. Утром на кухне Галина Матвеевна посмотрела на неразговорчивую угрюмую пару и сказала. «Мой совет нужен?» Олег и Наталья подняли глаза. «Живите, как муж с женой! К черту стыд!» выдала совет бывшая теща. «Аргумент ребром», — согласился Мешков. И, как решенное, объявил. «Натаха, собирай вещи. После работы переедем ко мне». К зданию городской полиции Мешков и Кошелева приехали вместе. При входе пропустили уборщицу, выносившую мусорный мешок с крошками засохшего свадебного торта. В багажнике патриота остались две сумки с женскими вещами.